Он показал мне систему правосудия с той стороны, где она запутана и скользкая, как внутренности змеи. Ты считаешь, что это Маркот убил ту проститутку? Конечно, нет. Кэнди Пармантел убил Ален Зандер. Маркот просто сделал так, что убийцу не наказали, и заодно разрушил мою карьеру. Почему он так поступил? Зандер женат на двоюродной сестре Маркота. Он сам по себе никто. Пустое место, обычный белый воротничок. Этого парня бесила его работа. Он разочаровался в браке и хотел выместить это на ком-нибудь. 14-летнюю проститутку, продававшую себя за кусок хлеба, он бросил мертвой на улице, словно отбросы. А Дюваль Маркот все это прикрыл. «Ты уверен в этом?» — осторожно поинтересовалась Анни. «Или только предполагаешь?» «Я знаю, но не могу этого доказать. Я пытался, но каждая моя попытка оборачивалась против меня. Теперь я не подкладывал улики и не терял отчеты экспертов». Никому не показалось странным такое количество ошибок в одном деле? А всем было плевать. Что такое еще одна убитая шлюха? И потом все не выглядело таким уж нарочитым. Просто кое-какая мелочь пропала здесь. Чего-то не досчитались там. Но ты же не один расследовал это дело. А как же твой напарник? У него ребенок болен лейкемией. Как ты думаешь, что его волновало больше? Его сын? Или какая-то мертвая потаскуха? Я оказался один на один с Маркотом, и он сломал меня, будто былинку. А я не смог ничего доказать. Чем больше я поднимал шума, тем большим кретином выглядел. Форкейт поморщился, протянул руку и достал из кармана куртки сигареты и зажигалку. Дюваль Маркот сделал такое ради какого-то хмыря вроде Зандера. Как ты думаешь, на что он способен ради Вика Ди Монти? Анни присела на край ванны и опустила глаза. Фуркейт не рассказал ей ничего особенного. Просочившиеся из Нового Орлеана слухи утверждали, что он параноик, сумасшедший, пьяница, грубиян. «Ты веришь мне, Туанетта?» — спросил Ник. Какое-то мгновение было слышно только жужжание мухи, бившейся о лампу дневного света рядом с аптечкой. Ника уже давно не волновало, верит ли ему. Не фактом и уликом, а лично ему. Он забыл об этой потребности. А тут вдруг странная надежда затеплилась у него в груди. Чужие пальцы прикоснулись к нему, и это стало вмешательством и соблазном. Эта ситуация совершенно сбивала его с толку. Впрочем, это не важно. Он затушил окурок о край раковины. «Нет, важно», — не согласилась с ним Анни. «Конечно же, это имеет значение». Она провела рукой по волосам, откинула их назад, вздохнула. «Ты должен был пройти через ад. Могу себе представить, что это такое. Теперь и я на собственной шкуре испытала, каково это — оказаться не на той стороне». «И это все по моей вине?» Фуркейт протянул руку, чтобы коснуться ее подбородка. Улыбка у него вышла горькая и печальная. «Да, хорошенькая из нас с тобой парочка, верно?» «Действительно, кто бы мог такое представить?» «Никто. Но знаешь, это правильно. Ведь мы хотим одного и того же. Нам нужно одно и то же». Голос Ника упал до шепота, и он вдруг осознал, что они говорят уже совсем о другом, и что их тянет друг к другу. Он хотел, он жаждал Анни, и она знала об этом. Ник прочитал в это в ее глазах удивление, предвкушение. Его пальцы скользнули в ее волосы, он нагнулся к ней и дотронулся губами до ее губ. Их губы слились, Фуркейт ощутил легкий привкус виски и какой-то давно забытый им вкус свежести. Его рука легла на затылок Анни, поцелуй стал глубже, он больше не сдерживался, его язык скользил по ее языку. Анни застыла на краю ванны, парализованная нахлынувшими на нее чувствами и ощущениями, выпущенными на свободу поцелуем Ника. Ее обдало жаром, ей стало страшно, и она испытала потребность в нем, опасное возбуждение. Она хотела его. Ее язык шевельнулся в ответ, и Ник застонал. В ней нарастало ощущение собственной власти. Страсть захлестнула Анни, и она пришла в ужас. Фуркейт был человеком, полным секретов и демонов. Если бы он захотел чего-то большего, чем секс, значит, ему потребовалась бы ее душа.